Некробойцы равнодушно проламываясь через заросли. Ланс огляделся. Из его подразделения, слава Лодану, уцелели все. Солдаты алой группы медленно пятились спиной к джунглям, ощерившись оружием, но из ям так ничего и не вылезло. А что, если оно ждет их в болотах? От мысли стало неуютно, и где-то между лопаток мерзко зачесалось. «Я больше спать не буду», — буркнул Манал. Он опять оказался рядом. «Никогда, Ланс. Вообще. Нет, правда, никогда больше не буду спать». Тихо оборвал его пила. Что таилось под землей? С чем они столкнулись? С тараканьими ходами? Или с местной фауной? Если это тараканы, то им придется несладко. Сознание жуков отличается от человеческого. Убей одного в километре от другого, и уцелевший почувствует смерть товарища. А потом приползет мстить, и обязательно в компании. «Продолжайте движение», — буркнул Ланс и вернулся на островок. «Нужно посмотреть, что там в ямах. И это совсем не праздное любопытство. Это жесткая необходимость. Врага надо знать в лицо, чтобы подготовиться к встрече с ним в будущем». В первой ячейке дыры не оказалось. «Пила, ты куда?» — сипло позвал его Борода. Боец даже опустил оружие от удивления. «Продолжать движение!» — рыкнул в микрофон Ланс и метнулся к следующему провалу. Пусто. Левая рука сама вытащила из паза на поясе гранату. Удерживая разрядник только правой, Гарбандер достиг следующей ячейки. Заглянул внутрь. На дне под землей что-то ворочалось. Черное дно вспучивалось, осыпаясь и пропуская наружу копошащееся в недрах нечто. Ланс еле удержался от того, чтобы не броситься на утек. Поднял руку с гранаты и сглотнул. Что это? Наконец тварь показалась. Земля облепила покрытую слизью черную шкуру чудовища. Больше всего оно походило на свернувшегося в клубок червя, пробивающего себе дорогу наверх. Это определенно не таракан. Уж кожу с хитином он не спутает. Ланс с облегчением выдохнул, зачарованно наблюдая, как под шкурой твари волнами перекатываются мышцы. Гранату он осторожно положил на место. Боезапас надо беречь. Такую махину вряд ли можно убить одним взрывом. Едва он сделал шаг назад, как земля содрогнулась и вдруг ушла из-под ног. Ланс с коротким вскриком упал на спину, но успел заметить, как сразу из нескольких ям к небу взвелись длинные щупальца. Солдаты за его спиной моментально открыли по ним огонь, позволяя командиру отползти подальше от пробудившегося чудовища. Черные извивающиеся щупальца, каждые длиной под десяток метров, тянулись вверх, слепо шаря по голым стволам деревьев и разбрызгивая во все стороны тягучую слизь. Монстр словно пытался зацепиться за что-нибудь. От разрывов на его плоти потянуло горелым. От попаданий щупальца извивались пуще прежнего, а под землей вздрагивала невидимая туша. Пока еще невидимая. Ланс развернулся и бросился на утек к товарищам. Сейчас идея подойти к ямам поближе показалась ему не такой уж и умной. Вставшие дыбом щупальца в любой момент могли рухнуть на землю и размазать любого, кто им попадется. Спустя несколько мгновений конечности монстра с силой обрушились на поляну. Сглазил. Одна из них грохнулась в полуметре от Гарбандера, и Ланс споткнулся, а затем рухнул лицом вниз. Перекатился в сторону, вновь вскочил на ноги, еле увернулся от еще одного удара. Черные слизистые щупальца жадно замолотили по земле вокруг провалов. Выглядело это так, будто из недр планеты лез разъяренный спрут. «Что это за тварь? Что это за тварь?» — заорал в выступлении лось. Верзилов встал во весь рост и от бедра расстреливал щупальца из разрядника, но с каждым мигом их становилось все больше. Тварь выбиралась наружу. «В джунгли! Уходите в джунгли, лось! Прекратить огонь!» — крикнул Ланс. Обезумевший гигант его не услышал. «Манал, Эвик, успокойте его!» Юркий Эвик повис на руках у лося, пытаясь отобрать у того разрядник. А Манал, недолго мучаясь, прыгнул Верзиле на спину. Стрельба утихла, здоровяк шагнул назад под весом накинувшегося товарища и неловко повалился в заросли. «Отступаем!» Щупальца на островке все еще секли землю размашистыми ударами, но с каждой минутой их движения замедлялись. Ничего нового раздоровская тварь не делала, и Ланс немного успокоился. Хотя где-то в глубине души он все еще боялся увидеть, как окрестные болота уходят в небытие и оказываются черной слизистой тушей, по которой им предстоит путешествовать. Повезло. Ланс еще несколько раз оборачивался назад в сторону проклятого островка, опасаясь увидеть погоню. И только когда джунгли полностью скрыли загадочную поляну, он вздохнул спокойно. Занятная зверюшка им попалась. И просто сказочно повезло, что обошлись малой кровью. Будь тварь пошустрее и поумнее, вряд ли ноги бы унесли. Головной отряд они нагнали только через полчаса торопливого марша, когда протаренная товарищами тропка нырнула в низину в море бурой травы. Здесь Ланс попытался еще раз выйти на связь с Фабом, но тот либо отключил коммуникатор, либо тупо игнорировал запросы Гарбандера. Но младший тактик не сдавался, пока в эфире не послышался голос Сана, который пообещал все передать командиру. Ланс отметил, что поведение Гурена на раздоре становится хуже с каждой минутой. Истерика это? Страх? Не придется ли брать командование на себя? Не угробит ли их салакерец, играя в сурового офицера? Это все-таки не учение. Это настоящая операция. С Фабом надо что-то делать. Может, поговорить? Объяснить, в чем тактик ошибается? «Наши», — просипел Борода, идущий в голове отряда. Он вскинул руку и ткнул куда-то вперед. Ланс кивнул. Они все-таки нагнали своих. Замыкал колонну солдат из подразделения Феноса по прозвищу Черныш. Увидев нагоняющих алых, он расслабленно опустил разрядник и приветственно взмахнул рукой. «Слышь, Пила, что это за хрень была?» — переводя дыхание, спросил Манал. Отступали они в молчании, экономя силы, но теперь уже можно было и поговорить. «Не знаю. В записях по фауне раздора я о таких тварях не читал», — признался Ланс. «Но планета мало изучена, так что...» «Оно всех раненых утащило», — зло отметил Манал. «Если бы жрицу не оттащили, то и ее бы сожрало». «Командир, доложись Гурену», — проговорил Борода. «Иначе он тебе опять взбучку устроит». Ланс посмотрел в спину солдату. «Это приказ был, что ли?» Дор Гурен не отвечает. «Но спасибо за совет, Борода. Что бы я без него делал?» Боец фыркнул и вдруг сказал: «А вот если бы ты не ответил, то он бы тебя оттрахал по полной. А сам-то...» «Я не желаю слышать этого, Борода. Рекомендую прикусить язык», — осадил его Ланс. Борода чуть замедлил ход, а затем махнул рукой. «Не о том я говорю, Дор Гарбандер. Это я от той твари еще не отошел, виноват. Просто не любит он вас, Дор Гарбандер. Дыры вами затыкает. И нами, получается, тоже». «Я неясно выразился, Борода», — процедил Ланс. «Виноват». Борода замолчал. А Ланс надолго задумался. К придиркам со стороны Фаба он почти привык. Но одно дело, когда ты обращаешь внимание на них и борешься с собой, и совсем другое это происходит при свидетелях, которые наблюдают за тобой и считают тебя слабаком, неспособным постоять за себя. Или наоборот, благородным героем, оказавшимся в безраздельной власти злодея. В обоих случаях нужно что-то делать. Что-то решительное. Что-то соответствующее. Либо доказывать, что ты не слабак, либо пафосно поднимать бунт против зла. Однако это уже трибунал, принудительная модификация и полный раздрай в отряде, чего допускать никак нельзя. Эти мысли преследовали Ланса весь день, пока отряд пробирался по душным болотам. Поля высокой травы сменялись паутиной деревьев, и солдатам приходилось пускать в ход резаки. До этого доходило редко, потому что обычно впереди шагали молчаливые некробойцы, вооруженные энергетическими палашами, и прорубали дорогу. Однако ослепшая жрица, которой помогал идти Фенос, слабела прямо на глазах. Наверное, очень много сил уходило на управление дыханием смерти. Девчонка держалась отстраненно, безэмоционально принимая помощь Феноса. А младший тактик, еще на станции прославившийся амурными похождениями, умело обрабатывал ее, хитро поглядывая на товарищей. Конопатый рыжеволосый боец крутился вокруг жрицы верным псом и все время норовил то придержать ее за руку, то за талию. Ланс наблюдал за героем-любовником с недоумением. Откуда только силы у него берутся? И как вообще можно смотреть на жрицу Медикариума, тем более слепую? В этом смысле. Им повезло. За те 5 дней путешествия по бесконечно хлюпающим сырым джунглям Раздора штурмовикам ни разу не встретилась опасность. Просто курортная прогулка получилась. А вечером 6-го они выбрались к пологому подъему. Здесь было по суше, чем в болотах. Однако теперь к путающимся в ногах корням и лианам добавились валуны и обломки скал. Фаб долго думать не собирался. Отправил группу Ланса в авангард, и отряд начал медленное восхождение на огромный холм. Деревья здесь росли уже не так плотно, как в низине, и бурого склизкого мха на них было поменьше. Сырость осталась внизу, но зато теперь приходилось соблюдать осторожность, пробираясь через редкие каменные грядки. В костюме можно было ненароком зацепить какую-нибудь груду и обрушить ее на товарищей. Ланс шел первым. Старая привычка, которой он втайне гордился. Командир должен показывать своим подчиненным пример. Он должен быть на острие атаки, а не в тылу, как Фаб. Да и идти первым всегда интереснее. Это не спину товарища гипнотизировать, шаги считая. Тут весь горизонт перед глазами. И каждый шаг продуман самостоятельно, а не впереди идущим, и маршрут ты сам себе прокладываешь. И опасность, если что, первым увидишь. Вторым Горбандер ходить не любил. В его группе об этом знали и потому не пытались высовываться вперед командира. На вершине оказалась неплохая площадка для лагеря. Младший тактик обошел ее, вглядываясь в окрестности, убедился, что рядом ничего подозрительного нет, и только после этого дал сигнал остальным. Когда на холм забрались черная и синяя группы, Ланс отметил, что жрица еле шевелится. Голова ее то и дело клонилась на бок, ноги почти не слушались, а на прикрывающей глаза повязки проступила кровь. В конце концов, скалящийся Фенос поднял ее на руки и понес. Девушка обхватила его за шею и покорно утихла на груди солдата. Проходя мимо Горбандера, рыжий ему подмигнул и покошачьи облизнулся. «Дурак ты», — сказал Ланс и отвернулся, выбирая место для ночлега. Оно нашлось почти сразу же, между двух валунов, образовавших природный уголок. Спиной к нему спать будет спокойнее. Тем более, что земля, щедро присыпанная каменной крошкой и покрытая тонким слоем мха, была сухая. Добравшись до будущей лежанки, он только хотел присесть, как вдруг в рации зашептал поставленный в дозор Эвик. «Люди! Внизу люди, Дор-тактик! Человек 5. По-моему, солдаты. Только... они какие-то странные, Дор-тактик. Могу подобраться поближе и посмотреть». «Отставить!» — оборвал его Ланс. Бросил на облюбованное местечко пояс с гранатами и потопал к дозорному. «Что еще за люди посреди джунглей?» Первую странность он заметил, когда огромный некробоец, который стоял на краю холма у расколовшегося валуна, вдруг дернулся. Повернул к жрице голову, закованную в уродливый шипастый шлем. Ржавые цепи, перетянувшие его черный доспех, противно заскрежетали по железу, когда мертвец резко отступил, развернулся обратно и уверенно зашагал вниз по склону. А второй странностью оказался сдавленный возглас слепой девушки. «Он не слушается меня! Не слушается!» Ланс, холодея, сдернул разрядник с плеча. Нара. 9-й день. Кай предупреждал об этом, так что не надо волноваться. Не надо нервничать. Все обратимо, и ей смогут помочь, если не будет слишком поздно. А поздно не будет. Наверняка среди эскадрильи Скорпа найдется толковый клирик Медикариума, а значит, он сможет ей помочь. Конечно, так оно и будет. Вода в душе пахла химическими добавками, но зато она была достаточно горячей, чтобы Нара почувствовала себя лучше. Стоя под тугими струями, вдыхая пар, жрица отчаянно жмурилась и старалась не думать о том, что ждет ее по эту сторону сознания. За пределами тесной метр на метр душевой. Закончив с водными процедурами, она дождалась, пока теплые струи воздуха высушат кожу, и выбралась из ячейки в каюту. Мертвец стоял у двери. Натекшая из него лужа крови расползлась по каюте и захлюпала под ногами Нары. «Я знаю, что тебя нет, мальчик», — «Тебя нет», — поморщилась жрица и стала неторопливо одеваться, старательно не глядя в сторону призрака. Маску она нацепила в последнюю очередь. «Тебя нет, малыш, прости». Кай говорил, что рано или поздно это произойдет. Что рассудок не выдержит постоянного давления, постоянной загрузки. Она же не мертвец калькуляторов. В ее голове никогда ничего не затирается. Хотя многое из прошлого Нара хотела бы забыть. «Голова не болит?» — спросил улыбающийся Кай. Он сидел на камне в пяти шагах от пропасти, положив посох на колени, и его выжженные глазницы смотрели в небо. Ветер трепал лохмотья, в которое был закутан наставник, играл его седыми волосами и хлопал откинутым на спину капюшоном. Нара стояла на самом краю утеса, вглядываясь в россыпи белых скал там внизу. И сейчас, без маски, она чувствовала себя почти счастливой. «Ты не ответила, дочка», — напомнила себе Кай. «Болит ли у тебя голова?» «Нет, учитель», — покорно ответила Нара. Боли ушли. Но знание, тягучее, противное, словно испачкавшее ее с головы до пят, осталось. «В тебе открылся полезный дар, но он же ничем не отличается от проклятия и увечья. Помни это, девочка. Помни то, что ты увидела сегодня, и знай, что выбор всегда за тобой». Нара обернулась к наставнику. Ветер Тираду прижал просторную накидку к спине, лаская нежной тканью кожу. Планета храма была мертва даже тогда, когда на ее поверхность вступил первый экзарх Медикариума, Жеом Первопроходец. Но вряд ли на свете было место более подходящее для изучения жизни и смерти. Изуродованные ноздри Кая расширились. Наставник вдыхал воздух Тираду, словно божественный аромат. «Я не вижу ваших мыслей, учитель», — призналась вдруг Нара. «Ты не должна, дочка». Сегодня утром ее дар проснулся. Все бдения в камере дум, все занятия и тренировки увенчались успехом. Но она едва не сошла с ума, когда услышала. Это случилось в классе на общем занятии. 21 ученик и желчный инструктор Лимб, обучавший их лечению. 22 мысли прожгли ее мозг. 22 образа встали перед глазами, и Нара закричала. Она кричала, пока не прибыли служители, пока не пришел Кай и пока не объяснил ей, с чем она столкнулась. Никто и никогда не знал, какой талант может открыть камера дум. Ей досталась способность видеть и слышать чужие мысли. «Я расскажу тебе этот секрет, дочка», — вдруг произнес инструктор. И, опершись на посох, поднялся. «И расскажу тебе, как теперь жить». «Да, тебе придется несладко». Облачившись и старательно игнорируя залитую кровью каюту, Нара вышла в коридор, чувствуя, как прилипают к полу подошвы. И, не глядя на солдат охраны, зашагала в рубку, хотя ее так и подмывало обернуться и проверить, не тянется ли за ней цепочка кровавых следов. Но этого не может быть. Просто у нее галлюцинации. Скоро все будет хорошо. А сейчас ей необходимо найти Элая, который наверняка сидит на командирском мостике и пытается исправить то, что сломали мудрые и благородные боевые лорды. Как же он рискует, затягивая со своей раной? Клещ пока еще скован магией. Но чем дальше, тем меньше преград будет на пути крошечного убийцы, и в конце концов он опять поползет. А потом убьет самонадеянного стратега. Этого Нара допустить никак не могла. Солдаты молча последовали за ней. Окликнуть ее ни у кого смелости и наглости не хватило. У шлюза в рубку ее остановили двое охранников в средней броне. Один из них выставил руку вперед, останавливая девушку. «Простите, но вам сюда нельзя, Досанара», — сказал он. «Распоряжение стратега Ловсона. Доступ в рубку только офицерам». «Где Дор-стратег?» «Не знаю, Досанара», — пожал плечами охранник. Жрица кивнула ему, развернулась, встретилась взглядом с конвоирами, которые неуклюже расступились, пропустив ее. Весть о том, что Элая доставили в лазарет и лекарям срочно нужна помощь жрицы, настигла Нару в 5 минутах от покоя стратега. Медик, связавшийся с ней по коммуникатору, сильно нервничал. Он, заикаясь, попросил Нару срочно прийти в больничный отсек, так и не объяснив, что, собственно, случилось, и, не дожидаясь ее ответа, разъединился. Солдаты конвоя покорно затопали за резко сменивший маршрут жрицей. Но сейчас ей было наплевать на преследователей. Пусть хоть целая армия по пятам ходит. Что случилось с Элаем? Почему так нервничал медик? Вечная глубина, неужели клещ очнулся? От мелькнувшей в сознании мысли Нара даже остановилась. Сердце панически заколотилось, мешая дышать, и жрица прислонилась к стене, жадно глотая воздух. «С вами все в порядке?» — тотчас нагнал ее один из солдат. Сквозь прозрачное забрало на жрицу уставились взволнованные глаза. Нара бросила взгляд на коридор. Из-за угла шаркающей походкой вывернул окровавленный водитель. На сей раз он держал убивший его кинжал в руке. «Все хорошо». «Уже все хорошо», — отвернулась Нара. «Только бы не клещ, только бы не клещ». Когда она ворвалась в больничный отсек, то путь ей преградили 2 охранников, но их тут же одернул властный голос Рудольфа: «Пусть войдет». Глубина его побери, он воистину вездесущ. «Что с Элаем?» — она миновала верзил в доспехах. Рудольф обернулся и ткнул рукой в карантинный блок. «Он там! Столкнулся с тем дерьмом, что тебя напугало!» «Он живой?» — сердце заныло от боли, а руки как онемели. «Да, но что-то странное с ним. Медики разводят руками. Думают от греха подальше в саркофаг положить, но Элай сопротивляется. Ты особо не задерживайся, Нара. Он дал приказ садиться, так что скоро нас потрясет. Я в рубку отправляюсь». «Куда садиться?» — обомлела Нара, вспомнив ту дорогу на раздоре и шевелящуюся от хитиновых спин землю. «На южную базу. Приказ от владыки, так что...» «Я пойду, но ты посмотри внимательнее, Нара. С ним и правда что-то не то. От ударов я таких следов никогда не видел». «Я посмотрю», — кивнула жрица и поспешила к карантинному блоку. Рудольф несколько секунд буравил ее взглядом, а затем развернулся и ушел, отсалютовав охранникам. Только когда жрица увидела Элая, то волнение немного спало. Живой, и это уже хорошо. Значит, клещ его не сожрал. Да и не выглядел Ловсон пожираемым заживо. Может быть, Наре удалось основательно усыпить инсектоида? Элай полулежал на койке и устало что-то выговаривал крутящемуся вокруг него медику. Нара вошла в дезинфицирующий шлюз, стоически вытерпела все процедуры и, наконец, оказалась в карантинном блоке. Следов гибели Лепароса и Лаэны тут уже не было, но жрице все равно стало не по себе, и она поежилась, стряхивая с себя дурные мысли. Медик, пожилой седовласый Дорский Ано, из благородных, увидев жрицу, всплеснул руками. «Слава Лодену, что вы пришли, до Санара!» Элай приветливо, но вяло взмахнул рукой. Он даже не пытался скрывать, насколько ему в тягость находиться здесь, в больничном блоке. «Объясните ему, что нам необходимо полностью его обследовать. Опухоль и гематомы в брюшной полости очень опасны. Я никогда не видел ничего подобного». Нара перехватила взгляд Элая. Стратег криво и грустно улыбнулся. «Я посмотрю». «Очень необычная гематома, до Санара. Я опасаюсь за здоровье Дора-стратега». «Дорский Ан, разрешите, я посмотрю его?» «Конечно, конечно». Медик поднял руки, отошел от койки Элая и остановился неподалеку. Отсылать прочь одного из лучших врачей на рывке было бы поступком неосмотрительным и подозрительным. «Дор Ловсон, вы позволите?» Она подошла к Элаю и склонилась над ним. «Я могу взглянуть?» Стратег бросил взгляд на Скиану, поморщился и неохотно расстегнул рубаху. Нара с трудом сдержала возглас удивления. Кожа внизу живота и по левому боку почернела. Жрица инстинктивно принюхалась, но с облегчением не уловила запаха гнили. «Это клещ его так? Глубина вечная и всепрощающая». Положив руки на живот Элая, Нара спросила: «Так больно?» Ловсон мотнул головой, опять посмотрел на Скиану. Пожилой медик скрестил на груди руки и с живым интересом наблюдал за жрицей медикариума. «Как вы думаете, Доса Нара, что это?» — спросил он. «Клещ, разумеется, Дор Скиану», — подумала Нара. «Сильный удар. Что случилось, Дорлофсон? Подрался немного, хмыкнул Элай. Я хорошо себя чувствую. Мне надо на мостик идти. До Сонара все ведь в порядке? Удар? Я видел множество ударов, Дорлофсон. Это не удар. Я считаю, что мы должны обследовать вас, Дорлофсон. На борту есть необходимая аппаратура, но ее нужно расконсервировать, и я хотел бы... Мы сейчас будем садиться на раздор, Дорскиано. Какая глубина, ее побери, аппаратура, вы с ума сошли? Вам больше делать нечего? Так вы не волнуйтесь, скоро работа появится. Дайте только приземлиться, вспылила Лай. Нара вызвала в себе силу, прощупав ауру стратега, проникнув внутрь и коснувшись клеща. Вокруг твари клубилось что-то странное, что-то чуждое. Дотронувшись до загадочной оболочки, жрица вскрикнула и отпрянула назад. «Что с вами?» — встревожился Дорскиано. Элай тоже посмотрел на нее с изумлением. Нара прикрыла глаза, сдерживая ярость, готовую излиться на голову пожилого медика. Он явно был здесь лишним. Он мешал ей, стоял над душой, отравлял жизнь, портил воздух. Глубина, как же она ненавидела его сейчас. И ведь не прогонишь. Нужно терпеть. А ведь ей необходимо поговорить с Элаем. Откровенно поговорить. Потому что то чуждое, окутывающее инсекта, появилось не просто так. «Дорскиано», — сдерживаясь, заговорила она. «В комнате дежурного медика должен быть мой журнал по больным. Не могли бы вы его принести?» Глупо, но какие еще были варианты? Я сталкивалась с подобными симптомами, но не помню, как звали больного. «Конечно, Досонара», — торопливо кивнул медик и ушел в шлюз. «Что случилось?» — зашипела она, едва за Скиано закрылась дверь. «На меня вышла эта тварь, поймала у зала совещаний, и я ее убил». «Что он сделал с клещом? Ты знаешь, что у тебя внутри теперь не только он?» Элай побледнел, и Нара поняла, что перегибает палку. «Это магия Ксиноруса, Элай. Жрец усыпил клеща, но зачем он это сделал?» «Он больше не проснется?» — с надеждой спросил Ловсон. Жрица прислушалась к ощущениям и отрицательно мотнула головой. «Очнется, но я его удержу. С этим надо что-то делать. Раньше у тебя такой черноты не было на теле?» Элай опять поморщился. «Ну а что мне сделать, Нара, что? Я бы с большой радостью сейчас был в системе Прокхата и искал лаборатории. Но знаешь, о чем я думаю?» Нара покосилась на коридор. Скиано только-только дошел до каюты дежурного. Она почувствовала прилив стыда за то, что минуту назад так ненавидела благообразного медика. «О чем?» — спросила она. 3-4 дня без твоей защиты, и я труп, Нара. Если мне лететь туда, то только с тобой. Одно путешествие займет больше недели. Я не долечу без тебя». «Я и не собиралась отправлять тебя одного, Элай», — тепло улыбнулась ему Нара. «Но сначала мы должны разобраться с раздором», — угрюмо сообщил стратег. «Владыка собирается делать из меня боевого лорда. Я должен закрепиться на планете, так что никакого Прокхата». «Разберемся, Элай. Все будет хорошо», — натянуто бодрым голосом сказала она и резко отвернулась от коридора. У стекла неподалеку от черной отметины, оставленной разрядником Лепароса, появился умирающий солдатик. Прислонился к стеклу, измазывая его кровью, и протянул к Наре трясущиеся руки. «Все будет хорошо», — повторила она, глядя на Элая. «Сейчас клещ спит, но будь осторожен». «Буду, Нара. Я могу идти?» «Да, конечно. Я удивлена, что ты не сбежал отсюда раньше». «Рудольф настоял. Он тоже видел». Элай указал глазами на почерневшую кожу и принялся застегивать рубашку. Пока Ловсон собирался, Нара наблюдала за ним. «Интересно, о чем он думает?» «Хотя нет, она не хочет этого знать. Мысли людей — это хаос. Беспорядочная какофония взаимоисключающих понятий. И ты никогда не поймешь, что услышал. Тайное желание или случайный бред сознания. Лучше не лезть в чужие души. Поэтому на людях она больше никогда не снимет маску». Когда Нара шла по коридору к выходу, из каморки дежурного вышел Скиано. Медик прижимал к груди пухлый журнал. «Досанара?» — изумленно спросил он. «Вы уже уходите? А как же...» «Давайте сюда, Дорскиану», — улыбнулась ему жрица. «Я непременно все перепроверю». «Конечно, конечно», — Досанара засуетился тот. Забрав документы, Нара отправилась к выходу из блока, но тут ее нагнал голос медика. «Я вспомнил, где видел такие же следы, Досанара». Жрица остановилась, справилась с собой и с равнодушно вежливым видом обернулась. «Много лет назад я вскрывал мальчишку, которого укусил раздоровский клещ. Если бы я не знал, что этот вид инсектоидов в течение нескольких минут превращает человека в куклу, то подумал бы, что наш стратег заражен. Очень схожие симптомы». «Я тоже об этом подумала, Дорскиану. Но я убеждена, что это не клещ. Хотя вы правы. Очень похоже». «Загнать бы его в сканер», — мечтательно протянул медик. Нара улыбнулась ему еще раз и отвернулась. От карантинного блока к ней шаркал окровавленный мальчик с раздора. «Глубина его побери». Аша, Риддина. Десятый день. «Остатки эскадрильи радикала пошли на посадку», — сказал Лавур Малкон. Он стоял на смотровой площадке, курил и с ненавистью глядел на раздор. Бурая поверхность планеты заполонила всю обзорную панель. От запаха дыма Аши было плохо. Едкая вонь сгоревших трав закладывала ей ноздри, драла легкие, да и вообще к горлу подкатывала тошнота. Но, несмотря на неприятные ощущения, на ее лице не отображалось ровным счетом ничего. Потому что так надо. Лавур Малкон был невысок, невзрачен, не молод и обладал еще несколькими качествами с приставкой «не». Но он был командиром абордажных бригад фанатиков «Стойка», владыка тысячи бездушных, бесчувственных воинов, их эскадрильи. Хотя сам Малкон от человеческих слабостей избавляться не спешил. Аша Шорс и старший тактик их подразделения Угорис терпеливо ждали, пока командир соизволит обратить на них внимание. «У меня там родственники», — неожиданно сказал Малкон. «Эту планетку император отдал моему роду, потому что мы единственные не испугались тараканов. Раздор стал цитаделью рода Малконов, каково, а? Хорошо ведь? Пока остальные рвали куски повкуснее у себя на тихих обжитых планетах, пока они пытались спрятаться под крылышки Нувалов, Холлов, Агаров, Рамонов, мы, Малконы, выбрали путь колонистов. И это наша планета, будь она проклята. Нам никто не помогал ее осваивать». Лавур крепко затянулся, руки его тряслись, и казалось, будто тело офицера бьет крупная дрожь. «Все, что построено там внизу, построено на деньги нашего рода», — зло продолжил Малкон. Фанатики стойко равнодушно молчали. «Там осталась почти вся моя семья», — Лавур зло прищурился. «И клянусь глубиной, я молю все темные и светлые силы, чтобы они погибли без боли. Впрочем, вам этого никак не понять, куклы. Что у вас за дело?» «Вы просили отобрать двоих абордажников для сопровождения пленного на Приму», — прогудел Угорис. «Да?» — искренне удивился Лавур. Пошатнулся, и Аша поняла, что офицер пьян. «От меня чего вы хотите? Отобрали, значит, отобрали. Велика работа. Добавь их в команду эскорта». Малкон отвернулся, бросил окурок в утилизатор, и тот с голодным всхлипом его заглотил. Офицер нервным движением достал следующую сигарету, с трудом прикурил ее. «Свободны, куклы!» — фыркнул Лавур, не оборачиваясь. «Проклятье! Я должен быть там! С ними! Высаживаться на эту поганую планету и давить жуков, а не вас караулить! Пошли вон!» Сборов и прощаний не состоялось. Среди оболваненных медикариумом абордажников такие традиции были не в ходу. Да и, скорее всего, никто попросту не заметит, что тактик Шорс Нутан и рядовой боец абордажной команды Гиан Селун, а они знали ее под этим именем, исчезли из активного состава. Живы ли боевые товарищи, погибли ли, это никому не интересно. Аш уже раздирало любопытство, почему среди всего их подразделения Шорс Нутан выбрал именно ее. И почему он не доложил об ее срыве во время операции? Эмоции в бою — верный враг абордажника. И если фанатик стойко оступился, если поддался чувству, его необходимо срочно отправить на повторную модификацию. Но почему же тактик этого не сделал? Транспортный челнок доставил их на дредноут Светлый, который должен был отвезти на приму пленного Мстителя. Корабль держался в тылу собирающейся на орбите флотилии и готовился отбыть к порталу, а оттуда через несколько систем добраться до примы. Назначению на Светлый Аша обрадовалась. Во-первых, знакомое лицо рыжебородого Салакерца разбередило память о счастливом прошлом и о Ванеруте. Священная глубина, как же им хорошо было вместе, как уютно. И даже служба в одном корпусе не стала помехой, несмотря на злые языки благородных родов, которые не смогли сбыть своих дочерей в династию Халомеров. Но это было во-первых. Во-вторых, Аша надеялась, что ей удастся поговорить с Мстителем, человеком из прошлого, другом Ванерута. Раньше его звали Андерс. На дредноуте сразу у стыковочного шлюза их встретили и сопроводили в каюту, которую им с Шорсом предстояло делить в будущем. Бросив нехитрые пожитки, абордажники расселись на противоположных койках. По сравнению с казармами на родном губителе, здесь был настоящий отель для благородных. Даже душевая имелась. Аша осторожно огляделась, стараясь не выдавать своего интереса. Серая обшивка каюты вызывала в душе смутную тревогу. Неуютный цвет, больше подходящий для места работы, чем для отдыха. У изголовий коек были прикручены к полу металлические тумбы для вещей. У каждой из них по выдвигающейся панели для приема пищи с отводом синтезаторов. В дальнем углу от входа приютился проход в туалетную комнату, тесную, как и все на кораблях. Шорс с безучастным видом изучал стену, а потом вдруг сказал: «Меня можешь не обманывать». В первую секунду Аша не поверила в то, что услышала. «Дорнутан?» Она постаралась напустить в голос максимум безразличия. Все, на что была способна. «Можешь меня не обманывать, я все знаю». Тактик поднял на нее глаза, и Аша увидела в них странное выражение. Совершенно чуждое для лишенного эмоций абордажника. Где-то за безразличной оболочкой, в самой глубине души Шорса горел странный огонь, который на несколько секунд вырвался наружу. Что значили его слова? На миг ей стало страшно, но наваждение быстро прошло, сменившись злостью. Что может знать простой тактик одной из групп фанатиков Стойка? Что-то о жестоком плане Холла? Или о судьбе Сарагоса? Или, может быть, Шорс знает, почему она, выдающаяся женщина Лавур Стального Клыка, супруга самого Ванерута Халомера, вдруг оказалась простой абордажницей по имени Гиан Селун? Святой Лоден, да что он вообще может знать? Или... «Я видел твой страх, твою неуверенность», — продолжил Нутан с убежденностью. «Ты не прошла модификацию. Ты не подходишь на роль фанатика-стойка». Равнодушный голос бездумной куклы, вот как это звучало. Шорс Нутан смотрел на нее пустым взглядом и говорил без единой капли эмоций, не догадываясь, как отлегло от сердца у встревоженной женщины. «Я не понимаю вас, Дор Нутан». «Не обманывай меня, Гиан!» — голос Шорса дрогнул. «Мне это... неприятно?» Тактик опустил взгляд, нахмурился и повторил: «Неприятно». После этого командир надолго замолчал и не реагировал на ее вопросы. Даже когда прибыл их новый начальник, старший тактик охраны, и определил смену дежурства у тюремного отсека, где томился Мститель, Шорс только кивнул ему в знак согласия, но рта не раскрыл. Глаз на Ашу он не поднял ни разу, хотя когда женщина отворачивалась, ей казалось, будто Нутан смотрит на нее своим безучастным холодным взглядом, в котором таится нечто дикое, чуждое. Дредноут Светлый задержался в системе на пару дней дольше, чем ожидала Аша. То ли экономил топливо, то ли на верхах шли какие-то переговоры и строились планы. Такие вещи простым абордажникам не рассказывают, но командир корабля двигался к порталу в пограничную систему очень медленно. Так что, когда Светлый добрался до перехода, на раздоре, наверное, вновь закипели нешуточные бои. Аша видела, как стягиваются к месту высадки корабли имперских карателей, и видела, что высаживаться большинство эскадрильи пока не спешит, ожидая атаки из космоса. Мудрое решение, потому что если поблизости прячется вернувшийся из глубины флот Ваннерута, то опасения солдат Империи отнюдь не напрасны. Фанатики стойко сторожили последний шлюз тюремного отсека, за которым оставался только коридор с мрачными рядами камер. Никого из сторожей, кроме Шорса, разумеется, Аша не знала. Абордажников в охрану набирали из разных эскадрилий. Наверное, в этом был какой-то сакральный смысл, который как-то укрылся от ее понимания. В итоге в самом тюремном отсеке постоянно находилось двое фанатиков, которые сменялись каждые 4 часа. Слишком незначительная сила, чтобы удержать под замком необычных мутантов, попавших в руки Империи, но вполне достаточно для того, чтобы успеть поднять тревогу в случае необходимости. Из круглого буферного зала вело 3 шлюза. Один тот, который сторожили фанатики, а за двумя другими скрывалась основная охрана, где службу несли простые каратели. В каждом из коридоров торчали мобильные тяжелые установки, способные разнести любого посетителя в космическую пыль. Аша с замиранием сердца проходила мимо них, когда наступала пора возвращаться в каюту. Простые солдаты, стерегущие коридоры, откровенно скучали и страдали от любопытства. По кораблю ходили разные слухи о пленных, несмотря на то, что младший командный состав всячески прерывал любые разговоры о загадочном грузе. Фанатиков, стерегущих тайну, провожали заинтересованными взглядами. Все смежные коридоры постоянно патрулировались. В каждом закутке можно было наткнуться на мертвеца калькуляции, а в каюте, располагающейся совсем рядом с входом в буферный зал, обитал жрец Ксеноруса. Лысый старик в сопровождении охраны появлялся у шлюза в тюремный коридор, как по расписанию, на 2-й час после смены Аши. Где-то часа, иногда и больше, он отсутствовал, а потом выходил обратно, вытирал вспотевшее лицо, безмолвно шевелил губами и уходил, чтобы вернуться на следующий день. Аша не просто так запоминала его расписание. Она ждала удобного момента, счастливого случая, чтобы добраться до камеры Мстителя. Он мог что-нибудь знать о судьбе Ваннерута. Мог рассказать, жив ли ее муж, что с ним стало. И что случилось с самим Андресом и его рукой. Реддина наблюдала, слушала, изучала. Она подсмотрела код, которым открывался шлюз в тюремный коридор, начинающийся за ее спиной. Она выяснила, в какой из камер содержат Мстителя, так что оставалась самая малость — вскрыть шлюз, войти в тюремный отсек, взломать дверь в узилище рыжебородого салакерца и поговорить с ним. Сущая ерунда. Вот только за любой из этапов этого сумасшедшего плана ее тут же отправят либо на расстрел, либо на окончательную и бесповоротную модификацию. И на этот раз жрецы отнесутся к чувствам отступницы гораздо внимательнее. Храм украдет у нее любовь к Сарагосу, любовь к Ваннеруту. Этого Аша позволить не могла, и потому, стиснув зубы, изображая равнодушие и покорность, терпела. Терпела и внимательно наблюдала за всем происходящим вокруг. Шанс мог подвернуться в любую минуту, и горе ей, если она его упустит. Удача улыбнулась Аше на 4-й день путешествия Светлого по пограничной системе во время очередного визита жреца. Старик появился в зале один без охраны. Проковылял до шлюза, у которого несли вахту Аши и тактик Шорс Нутан, и неожиданно остановился рядом с ними. Лысина жреца блестела от пота, глаза потускнели, и выглядел служитель Ксеноруса весьма неважно. Миг он стоял перед шлюзом, размышляя, а затем повернулся к Аше и сказал: «Ты пойдешь со мною». Задушив удивление в зародыше, она покорно кивнула. Но Тан никак не отреагировал на странную команду жреца. Старик очень медленно набрал код на панели у шлюза, и створки бесшумно разошлись в стороны. Реддину так и подмывало спросить, почему жрец пришел без охраны, но такой вопрос от фанатика был бы более чем странен. Неспроста вход стерегли именно абордажники. Любопытство способно погубить не только кошку. Порой оно губит целые империи. Сердце ёкнуло, когда старик остановился у камеры Мстителя. Вел он себя очень необычно. Аша готова была спорить на что угодно, что жрец испуган и что боится он совсем не пленников. Зашипела открывающаяся дверь, и служитель Ксеноруса мотнул головой: «Вперед!» Камера Андреса-Мстителя показалась ей вратами на тот свет. Такое чувство, будто ослепительно белая комната сияла сама по себе, и невозможно было точно сказать, где заканчиваются стены и начинается потолок. От яркого освещения тут же заболели глаза. Аша прищурилась, осторожно ступив внутрь. Рыжебородый мутант был прикован к стене напротив двери. Металлические захваты притягивали его ноги, не позволяя пленнику сесть. Голова склонилась вниз, насколько позволял стальной обруч, сжимающий шею. Руки были разведены в стороны и тоже скованы. Впрочем, шипастую конечность, торчащую из левого плеча Андреса, нельзя было назвать рукой. Черный, изрезанный и сочащийся кровью отросток казался тараканьей пародией на человеческую плоть. Разрезы явно были сделаны уже здесь, в камере. Жрец все эти дни зря времени не терял. Работал от души. «Ты снова пришел, Хаган», — прогудел Андрес и поднял голову. Спутанные волосы спадали ему на глаза, и от этого взгляд Мстителя казался зловещим. «Что ты хочешь узнать сегодня?» «Помолчи, таракан», — очень тихо и бесцветно ответил ему жрец. За его спиной закрылась дверь в камеру. «Помолчи». «Таракан? Ты глупец, старик», — криво усмехнулся Андрес. «Вы все глупцы». «А кто это с тобой?» Мутант обратил внимание на Ашу. «Неужели ты решил от меня избавиться?» — вдруг спросил Мститель. И тут его взгляд столкнулся с взглядом Маши. Андрес несколько долгих секунд смотрел на нее угрожающим пренебрежительным взором, а потом вздрогнул, узнавая, и резко вздохнул. Глаза Салакерца изумленно расширились, а Реддина коротко мотнула головой, моля глубину, чтобы старый друг не выдал ее своим удивлением. «Вот видишь, ты сам все прекрасно понимаешь», — пожал плечами ничего не заметивший старик. Чувствовалось, что жрецу хочется уйти отсюда и как можно скорее. Но что-то держало его. Не просто так он сюда явился. «Ты думаешь, что Рамоны тебе помогут?» — вдруг осклабился Мститель. Несмотря на то, что он был прикован к стене, безоружен и изможден, он по-прежнему оставался хозяином положения. Старик нервничал, прятал глаза, а Аша с каждым мигом понимала, что присутствует при чем-то большем. «Ты расходный материал, Хаган! Они сотрут тебя, как стерли остальных. Убив меня, ты перестанешь быть им нужен. Ты будешь слишком много знать. Ты станешь опасным, и за тобой придут их наемники». Аша поняла, что речь Андреса адресована ей, а не жрецу. «Ты хорошо знаешь методы Рамонов, Андрес», — неожиданно горько фыркнул Хаган, спрятав руки в рукава балахона. «Не забыл, кому ты служил раньше, а?» «Я был слаб. Я не был частью целого. Но теперь я служу Ванеруту Халамеру. Ты бы мог присоединиться к нам. На нашей стороне хватает служителей Ксеноруса, и дарованная им мощь возросла многократно, поверь». Жреца передернуло от омерзения. «Присоединиться? Впустить в себя вот это?» — прошипел он, глядя на хитиновую конечность Андреса. «Лучше смерть». «Ваннерут всегда дает выбирать. Смерть или единый мир?» — нехорошо улыбнулся Мститель. «А он знает?» — резко спросил его старик. «О твоем прошлом. Или тебе не хватило духу ему рассказать?» Салакерец побагровел, бросил взгляд на Ашу и вдруг опустил глаза. Реддине стоило титанических усилий никак не выдавать своих эмоций, несмотря на то, что известная ей вселенная норовила обернуться чем-то иным. Чем-то, чего она знать не хотела. «Истина восторжествует, Хаган!» — голос Андреса прозвучал глуше и тише. «Я делаю то, что должен. Я искуплю свои грехи. А ты?» Реддина незаметным движением коснулась пальцами панели с игольником, прикрепленной к бронированным поножам. Неожиданно ей стало ясно, почему здесь нет охраны и что последует после разговора. «Позволь моими грехами заняться мне самому», — огрызнулся жрец. «На моем счету гораздо меньше зла, чем на твоем. Это ты предал друзей. Это ты предал императора, а потом пошел дальше и предал всю человеческую расу. Так что не тебе меня судить, понял, таракан? Не тебе!» Хаган вдруг сорвался на крик, но тут же взял себя в руки и приказал Редине: «Солдат, убей его!» Глаза Андреса и Аши встретились, и рыжий салакерец вдруг тепло ей улыбнулся. Совсем как в прошлой жизни, которая так часто снилась Редине, наполняя каждую побудку горечью потери. «Солдат?» Аша, не отрывая взгляда от мстителя, вытащила из панели игольник. Сердце забилось в груди так, будто она только что пробежала пару километров. В висках застучало, а в горле моментально пересохло. Она почувствовала, как предательски дрожат руки. Направив оружие на мутанта, Реддина на секунду прикрыла глаза, успокаиваясь, и спросила: «Ваннерут жив?» Хаган застыл, как громом пораженный, изумленно уставился на слишком любопытного фанатика стойка и дернулся, пытаясь вытащить из рукава балахона спрятанный там миниатюрный разрядник. Аша успела раньше. Развернувшись и присев, она всадила в старика очередь из игольника. Жрец в последний момент попытался уклониться в сторону, но не успел и нашпигованный сталью безмолвно рухнул на пол. Наступила тишина. «Я думал, что ты погибла», — сказал Андрес. «Проклятье, мы все думали, что тебя убили, Аша!» «Святой Лоден, Андрес, что с тобой случилось? О чем вы сейчас говорили?» — не услышала его она. Мститель покачал головой. «Это долгая история, Аша». «Что с Ваннерутом? Он... он тоже?» Она посмотрела на уродливую конечность салакерца. Андрес кивнул и добавил: «Не так, как многие из нас, но... Я потерял руку, когда мы выжигали тараканьи туннели на Турклане. Но теперь у меня есть это. И единство, Аша. Впервые за много лет я чувствую себя нужной частью большего». «Турклан?» «Это та планета в глубине. Та, которую Ваннерут хотел очистить от жуков, и где мы нашли матку. Послушай, Аша». «О чем вы говорили, Андрес? При чем здесь Рамоны? Почему жрец хотел тебя убить?» «Это неважно», — резко сказал Мститель. «Беги, Аша. Убийство Хагана тебе с рук не сойдет. Спасайся». Аша подошла к трупу жреца, чтобы отыскать ключи от запоров и освободить мутанта. «Нет», — догадался об ее намерениях Мститель. «Ваннерут специально сдал вам орбитальную платформу. Мне необходимо добраться до Примы, Аша. Я сам вызвался. Мне есть что сказать стойку, и он должен меня услышать». «Что вы задумали?» Салакерец-мутант хмыкнул и внимательно посмотрел на нее. «Владыка Ваннерут пришел мстить, Аша». «Мстить? Кому? За что?» От избытка информации в затылке угрожающе заныло. Мысли начали путаться. «Стойку, Аша. За твое убийство». «Что?» — опешила она. «Уходи, Аша. Я больше ничего тебе не скажу. Если я доберусь до Примы, то рано или поздно ты все узнаешь и поймешь. А сейчас спасайся». Он закрыл глаза. Она еще несколько минут пыталась растормошить салакерца, даже несколько раз ударила его по лицу, но Андрес больше ничего не сказал и глаз не раскрыл. На трупе жреца Аша нашла ключ от камеры. Теперь у нее и в самом деле не было выбора. Нужно бежать. Куда угодно, хоть в открытый космос. Даже там будет безопаснее, но как? До следующей смены осталось около 2 часов. Нутана отсутствие жреца не смутит. Убийство вскроется, когда Андресу в 6 вечера доставят ужин. Камеру откроют и увидят на полу мертвого служителя. А дальше все просто. Поднимаются данные со спутника калькуляторов, переданные мертвецами в смежных коридорах. Выясняется время, когда жрец входил в буферный зал, сопоставляется время смерти и дело за малым. Узнать, чья же была смена. Значит, у нее еще 4 часа. 4 часа на то, чтобы сбежать со Светлого. 4 часа до того, как она окончательно станет врагом империи. Всего 4 часа. Из которых 2 она обязана потратить на вахту, чтобы не разбудить подозрения Шорса. Перед выходом из камеры Аша несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, успокаиваясь. тщательно проверила доспех, на котором могли оказаться следы крови. Осмотрела подошвы тяжелых ботинок, дотошно проверила глубокий протектор, убедилась, что все в порядке, и только после этого открыла дверь. Сердце ухнуло в груди и замерло. Рука дернулась к панели с игольником, но Аша усилием воли остановила резкое движение. Перед ней стоял Нутан, и дуло его разрядника смотрело ей в солнечное сплетение. Тактик безразлично окинул взглядом камеру, увидел мертвого жреца на ослепительно-белом полу, мельком глянул на натекшую лужу крови и равнодушно посмотрел на Ашу. «Ты не фанатик», — сказал он. Лицо его перекосилось от происходящей внутри нешуточной борьбы с самим собой. «Ты не фанатик». «Это я его убил! Я его убил, не она!» — закричал сзади мститель. Салакерец рванулся в своих путах. «Я убил! Аша, да скажи ему!» Шорс бросил скучающий взгляд на беснующегося Андреса и опять уставился на Реддину. «Аша? Значит, ты еще и не Гиан», — заключил он. «Но я не могу тебя убить». Нутан опустил разрядник дулом в пол. В голосе тактика ясно проступила грусть. «Я не могу тебя убить». Реддина боялась пошевелиться, боялась даже вздохнуть слишком громко. С Нутаном ей не совладать. У него всегда была звериная реакция. Если она просто потянется к оружию, у Шорса сработают инстинкты. Но почему он остановился? Почему он покинул пост? Что случилось с тактиком фанатиков стойка? «Идем», — после долгой паузы сказал наконец он. «Я должен тебе помочь». Они вернулись на свое место и безмолвно отстояли остаток вахты, будто ничего и не произошло. Все это время Ашу раздирали на части десятки, сотни вопросов, кружащихся в голове. Ей так хотелось посмотреть на Шорса внимательнее, уловить перемены в нем хотя бы визуально. Но эти 2 часа она провела как обычно, уставившись в одну точку на стене напротив. Сейчас она всего лишь фанатик стойка. И пусть так остается и дальше. Даже если кое-кто уже раскрыл ее секрет. После того, как пришли сменщики, Шорс сказал ей: «Следуй за мной». И она пошла. Она не понимала, почему, но сейчас он казался ей единственным человеком, которому можно доверять. Тактик абордажников безмолвно вел ее куда-то в хвостовую часть корабля, и только когда он свернул в отделение со спасательными шлюпками, Аша поняла, что задумал фанатик. У входа в длинный эвакуационный зал стояла охрана. 2 скучающих бойцов довольно паршивого рейтинга. Увидев абордажников, они заинтересованно и без опаски переглянулись. Шлемы у них были сняты. Прямое нарушение устава и большая ошибка. «А вы чего тут делаете, куклы?» — спросил один из них, когда Шорс подошел достаточно близко. Аша не успела заметить, как Нутану удалось вырубить первого из них. Второй лишь открыл рот, удивленный скоростью противника, а затем Шорс сделал к нему быстрый танцующий шаг и коротким ударом отправил его в нокаут. Реддина безропотно следовала за равнодушным фанатиком, который целенаправленно подошел к ближайшему шлюзу, ведущему к шлюпке, открыл его и обернулся на Ашу. «Заходи», — бесцветно сказал он. «А ты?» «Я с тобой», — без эмоций произнес Шорс. Пустота в его глазах пугала. «Святой Лоден, что творится за этой ширмой? Человек ли он вообще?» Аше потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться. Она проскользнула в тесную ячейку, пристегнулась к раме и ожидающе посмотрела на тактика. Тот запер шлюз, запер второй, загерметизировал ячейку, бросил на Ашу странный взгляд и открыл панель управления шлюпкой. «В этой системе часто курсируют рудовозы с пояса астероидов, идущие на Прокхат», — сказал он и защелкал клавишами. «Я отключу все системы жизнеобеспечения, чтобы с корабля нас не нашли. Если светлый останется, то мы погибли. Если продолжит путь, ты будешь жить». На миг ей показалось, будто Шорс произнес «ты» с неожиданной нежностью. Но, скорее всего, все-таки показалось. «Готово?» — спросил Нутан, и, не дожидаясь ответа, хлопнул рукой по кнопке запуска. Сердце попыталось выпрыгнуть из груди, когда мощный механизм выпихнул спасательную шлюпку в открытый космос. «Экономим кислород», — сказал Шорс и закрыл глаза. В маленький иллюминатор Аша видела, как быстро удаляется от них дредноут карателей, словно и не заметив,